На следующее утро я избежала встречи с отцом, позавтракав на кухне, а когда вернулась из школы, его уже не было. Летти сказала мне, что в этот день он не пошел в музей. Два человека с тележкой, полной ящиков, приехали к дому в половине десятого утра и упаковали вещи и книги под руководством отца. Так что к двум часам он уже смог отправиться на вокзал Сент-Панкрас. Через полчаса после этого заходил доктор Уорбертон. Отец оставил мне письмо на столике в прихожей. Оно целиком состояло из инструкций, кроме последнего предложения, в котором говорилось: «Тебе не нужно писать мне, если только не случится что-то чрезвычайное. Твой любящий отец Тед Лэнгтон». Я не помню, чтобы я хотя бы что-то почувствовала. Словно застыв, я поднялась к себе в комнату и принялась репетировать, готовясь к своему сеансу. Я наблюдала за собой в зеркало из-под полуприкрытых век и пыталась вспомнить, как звучал голос Элмы. То, что приходило мне на память, было всего лишь смутным впечатлением от бессмысленных слов, которые Элма повторяла речитативом на мотивы церковных гимнов. К тому же я не могла сказать, действительно ли я это помню, или мне об этом рассказывала маменька, или это было смутное воспоминание о себе самой. Маменька в тот вечер казалась не такой безутешной. Я подумала, что доктор Уорбертон, вероятно, дал ей успокоительное. Сидя на стуле напротив нее, я позволила себе закрыть глаза и уплыть в полудрему, пригревшись в тепле камина. Потом я начала напевать тоненьким высоким голоском, выпивая звуки на мотив гимна «Все светло и прекрасно», пока не услышала, что маменька заговорила, и голос ее дрожит от переполняющего ее чувства. «Элма?» «Да, маменька», — ответила я тем же детским голоском, не открывая глаз. «Элма, это правда ты?» «Да, маменька». «Где же ты?» «Здесь, маменька. Ангел сказал, что можно к тебе прийти. Почему же ты не приходила раньше, моя родная? Я потеряла тебя, и сердце мое разбилось». Такого вопроса я не ждала и не знала, что отвечать. «Я не хочу, чтобы ты печалилась, маменька», — наконец произнесла я. «Я счастлива здесь, на небе, и придет день, ты меня увидишь, и мы никогда больше не расстанемся. Молю Бога, чтобы поскорее. Моя жизнь здесь — сплошная мука. Скорее бы она кончилась». «Тебе нужно постараться быть повеселее, маменька», — беспомощно повторила я. «Мне становится грустно, когда я вижу, что ты плачешь». «А ты всегда меня видишь, родная моя?» «Да, маменька». «Тогда почему же ты раньше не приходила?» «Не могла найти пути», — пропищала я, и, чтобы избежать других вопросов, снова принялась напевать, так, чтобы мой голос постепенно замирал, словно удаляясь, а дыхание замедлялось. Через несколько мгновений я сделала вид, что проснулась, испуганно вздрогнув и открыв глаза, увидела, что маменька смотрит на меня, не спуская глаз. Раньше я никогда не видела, чтобы она так на меня смотрела. «Кажется, я заснула, маменька. Мне снилась Элма». «Нет, детка, ты погрузилась в транс. Элма говорила со мной через тебя». «Что такое транс?» — совершенно невинным тоном спросила я. «Это то, что делают спириты. Я хотела попробовать, но он мне запретил. Он сказал, что оставит меня, если только я близко подойду к этим сеансам. А теперь он все равно меня оставил». Горло у нее перехватило, и она разразилась бурными неудержимыми рыданиями. Я подошла к ней, обняла и почувствовала, как впервые за все годы, с тех пор, как не стало Элмы, маменька прижалась ко мне в ответном объятии, и мои слезы смешались с ее слезами. В тот вечер я отправилась спать гораздо более счастливая, чем когда-либо раньше, думая, что маменька наконец-то поднимается из тьмы к свету. Но на следующий же вечер она захотела, чтобы я возобновила погружение в транс. Я сказала, что не знаю, как я это сделала, но попробую. притворяясь, что заснула. Я изо всех сил пыталась придумать что-то новое, чтобы сказать ей, но могла вызвать в памяти лишь смутные образы фигур в белых одеждах, омываемых золотым сиянием света. Что же, как предполагается, должны делать люди на небесах, кроме как петь и играть на арфах? Миссис Грифс говорила о стране вечного лета. Может быть, небеса — это что-то вроде замечательного летнего дня на природе, где Элма ездит на небесном пони по полям, усеянным прекрасными цветами. Но если Элме по-прежнему всего 2 года, и она ждет, чтобы маменька прибыла на небеса поскорее и не пропустила ни одного момента ее взросления, тогда она будет, конечно, слишком мала для пони, даже для небесного. В конце концов, я оставила свои попытки и открыла глаза. Выражение безутешного горя снова омрачало лицо маменьки. «Так Элма к вам не приходила?» — спросила я. Она устало покачала головой. «Но, маменька, вы же теперь знаете, что ей хорошо на небе. Вам больше не следует печалиться». «Я не могу быть уверена. Может быть, ты просто разговаривала во сне? Если бы я только...» Могла снова услышать ее голос. Я смотрела на маменьку, и сердце у меня погружалось во мрак. «Я не понимаю, как это произошло, маменька, но завтра я снова попытаюсь». Проговорила я наконец и очень скоро извинилась и ушла наверх в свою комнату. Я снова чувствовала, как ее горе черным облаком поднимается и обволакивает меня, но понимала, что не смогу продолжать этот обман в одиночку. Вот почему на следующий день, после полудня, я собрала все свое мужество и отправилась на Лэмпс Кондуит Стрит, где принялась ходить взад и вперед, пока не отыскала дверь с надписью выцветшими золотыми буквами «Спиритическое общество Холборна». Дверь находилась в стене, рядом с магазином шляпника. Я так долго стояла там в нерешительности, что ко мне вышел сам шляпник. И когда я сказала ему, что хотела бы повидать миссис Визи, он направил меня в другой дом, расположенный дальше по улице. Там девочка-служанка, которой на вид было не более 10 лет, попросила меня подождать, и через некоторое время ко мне вышла полная седовласая женщина, с головы до ног одетая в черное. Поздоровавшись со мной, она спросила, «Что же вам, может быть, нужно от меня, моя милая?» Ее манера говорить немного напоминала манеру Энни. Я принялась объяснять ей очень сбивчиво про Элму и маменьку, и тут она предложила, чтобы мы вместе прогулялись к приюту для найденышей, где она любит сидеть, глядя на детей. Что-то в ее голосе, когда она это говорила, навело меня на мысль, что она, возможно, даже потеряла ребенка. Но когда я осмелилась спросить ее об этом, она ответила, что нет, у нее никогда не было детей. Ее муж, капитан морского судна, утонул у берегов Вест-Индии 20 лет тому назад. «Он до сих пор приходит ко мне, иногда», — сказала она. «Но духами нельзя командовать, знаешь ли». Она вздохнула и погладила мою руку. По-матерински простая женщина, совершенно не похожая на мое представление о спирите-медиуме. Пока мы с ней прогуливались, я рассказала об уходе папеньки и о том, как он запрещал нам даже помышлять о спиритизме. К тому времени, как мы с ней расположились на скамье у статуи ангела, я решила полностью довериться ей и даже рассказала о том, как притворилась, что вызвала Элму. «Я понимаю, дурно было обманывать маменьку», — говорила я. «Но она так долго была несчастна, и если только она могла бы убедиться, что Элме хорошо на небесах, я думаю, она могла бы выздороветь». «Вы не должны себя корить, моя милая. Как знать, возможно, это дух вашей сестры подвигнул вас заговорить ее голосом. Вы можете обладать истинным даром, пока еще не подозревая об этом». «А как я узнаю об этом?» «Чувствуешь, что тебя подхватывает. Они такие сильные, порой тебе кажется, что тебя растрясут на кусочки. А после, когда они тебя покидают, такую всю опустошенную, будто сосуд, которым воспользовались, а потом выбросили. Когда я была молодая, как вы, меня наполнял их свет. А сейчас они почти и не приходят совсем. Но ты не можешь забыть, моя милая, не можешь это забыть никогда». Она опять погладила мою руку и глубоко вздохнула, а я почувствовала, что слезы жгут мне глаза. «Но если они к вам не приходят», — отважилась я спросить. Миссис Визи ответила мне не сразу. По другую сторону изгороди девочки-найденыши собирались во дворе по двое, по трое и по четверо. Прыгали через веревочку. Казалось, это те же самые девочки, на которых мы с Энни смотрели 10 лет тому назад. «Нам надо помогать людям верить», — сказала, наконец, миссис Визи, «таким, как ваша бедная маменька. В Лондоне не найдется ни одного медиума, кто бы не притворялся время от времени. И как же это может быть дурно, если приносит утешение тем, кто горюет? А те, кто приходит на ваши сеансы, должны платить деньги?» «Боже упаси, конечно, нет, моя милая. Мы проводим небольшой сбор потом, и те, кто может себе это позволить, дают, кто сколько может. Но никого, кто в нас нуждается, мы не отвергаем». Мы молчали. После паузы я спросила: «Миссис Визи, а вы сами когда-нибудь видели духа?» «Нет, моя милая. Этими моими глазами никогда. Мой дар не повел меня по этому пути. Но вы знаете, моя милая, в вас есть что-то такое. Я бы вовсе не удивилась, если бы вы оказались избранной. Но я вовсе не хочу быть избранной», — сказала я. «Я только хочу, чтобы маменька снова была счастлива». «Это и есть признак истинного дара, моя милая, не желать этого. А раз уж мы говорим о вашей маменьке, почему бы вам не привести ее к нам на собрание завтра?» «Маменька не выходила из дома уже много лет», — объяснила я. «Но мне самой очень хотелось бы прийти к вам, если можно». Вот почему на следующий вечер в 7:30 я вышла из дому, сказав маменьке, что у меня болит голова и мне нужно выйти погулять. Она уже снова погрузилась в темную пустоту своего горя, но я не могла рискнуть снова вызывать дух Элмы, пока не увижу, как миссис Визи проводит свои сеансы. Шла первая неделя июня, было совсем светло, но в воздухе уже ощущался вечерний холодок. Дверь в помещение общества была открыта. Я поднялась по узкой лестнице, как объяснила мне накануне миссис Визи, и вошла в полутемную комнату с деревянными панелями по стенам, где занавеси были уже задернуты. Единственным предметом обстановки здесь был большой круглый стол, за которым расположилось примерно с полдюжины человек, в том числе и миссис Визи, которая сидела спиной к камину, где не очень жарко горел уголь. Она тепло поздоровалась со мной, представила меня своему кружку и пригласила сесть напротив себя между неким мистером Айртом, по другую руку которого сидела его жена, и пожилой женщиной по имени миссис Раттледж. Была здесь еще одна пожилая супружеская пара, мистер и миссис Бэтчелор, и еще мистер Кармайкл, невероятно толстый человек. Несколько его подбородков словно проливались на необъятное пространство жилета. У него были влажные бледные глаза, и дышал он с негромким присвистом. Эти люди, как я позднее узнала, были постоянными посетителями сеансов миссис Визи. Вслед за мной в течение нескольких минут появились еще люди. Они приходили до тех пор, пока последнее место за столом не оказалось занято. Тогда мистер Айртон поднялся с места и закрыл дверь. Затем он предложил нам всем взяться за руки и пропеть «Прибудь со мной». Мы пропели этот гимн довольно в разнобой, а затем и еще несколько гимнов. За это время миссис Визи как-то обмякла на своем стуле и, по-видимому, погрузилась в дрему. Миссис Визи говорила мне о хозяевах, духах, которые вещают устами медиума, и все же я испугалась и вздрогнула, когда она заговорила грубым мужским голосом. Мистер Айртон приветствовал этот голос, назвав его капитаном Визи. Послания были совершенно обыкновенные, но трогающие до слез. Например, мистеру Кармайклу было сказано, что Люси следит за ним, как всегда, и что его теперешнее затруднение очень скоро разрешится. Он отреагировал на это сообщение глубоким, свистящим вздохом, почти рыданием, и склонил голову. Каждый из сидящих за столом получил послание, и я могла видеть, как жадно они прислушивались к каждому слову. В послании для меня говорилось: «Элма говорит, ты поступила правильно». И хотя я знала, что транс миссис Визи притворный, и на самом деле мне показалось, что одно ее веко слегка дернулось, когда она, или скорее капитан Визи, говорил со мной, у меня все равно от этого в горле встал ком. Она перестала говорить, и я решила, что сеанс окончен, когда ее глаза, которые в течение всего представления были закрыты, вдруг широко раскрылись и, по-видимому, устремились на некий невидимый прочим объект, витающий где-то над столом. «Элма», — произнес грубый голос капитана, — «Элма станет говорить через Констанс». Присутствующие ахнули все разом и затаили дыхание. У меня на шее под затылком встали дыбом все волоски. Миссис Визи резко вздрогнула и, казалось, осознала, где она и кто ее окружает. «Мисс Лэнгтон», — хрипло произнесла она, — «вы должны делать то, что он велит. Закройте глаза и вызовите образ вашей сестры». Голос ее был настойчивым, повелительным. Я не могла сейчас сказать, притворяется она или нет. Я закрыла глаза, ощущая, как дрожат в моих руках руки моих сотоварищей, и попыталась сосредоточить все свои мысли на Элме. Через какие-то мгновения я почувствовала, как легкая, почти звучащая вибрация поднимается по моим рукам, охватывая все тело. «Я чувствую силу», — сказала миссис Визи. «Здесь кто-то есть?» «Это всего лишь мурашки, просто руки онемели», — испуганно повторяла я себе, силой воли пытаясь заставить эту вибрацию прекратиться. Однако мне казалось, что у меня в горле накапливаются слова, грозя задушить меня, если я их не выговорю. И чтобы помешать этому удушью, я начала напевать голосом Элмы, как делала это накануне, выпивая звуки на мотив гимна «Все светло и прекрасно». И вот очень медленно напряжение стало ослабевать, и мои руки перестали дрожать. «Элма», — сказала миссис Визи, — «скажи нам, зачем ты пришла?» Голос ее больше не был хриплым. «Для маменьки», — пропищала я. «У тебя есть послание для маменьки?» «Скажите маменьке». Я замолчала, лихорадочно соображая, что бы такое сказать. «Скажите маменьке, хорошо на небе». «Скажите, пусть приходит сюда, к вам». «Обязательно скажем. И ты не хочешь ли поговорить с кем-нибудь еще?» Я не ответила, но принялась снова напевать, стараясь, чтобы мой голос постепенно замирал, словно удаляясь, а через несколько мгновений сделала вид, что проснулась. Три дня спустя маменька, щурясь и помаргивая, вышла на дневной свет. Хотя ей не было еще и 60, выглядела она так, будто она моя прабабка. В потрепанном траурном платье порыжевшего коричневого цвета маменька судорожно цеплялась за мою руку. Выражение ее лица, когда она смотрела вокруг, было растерянным, но странно нелюбопытным. И я вдруг осознала, что она практически не видит ничего из того, на что я ей указываю. Она стала такой близорукой, что ее мир сократился до кружка всего в несколько футов шириной. Миссис Визи шепнула мне так, чтобы никто не слышал, что она уверена, «Элма снова захочет говорить моими устами», и так оно и оказалось. Я чувствовала, как дрожит рука маменьки в моей ладони, когда я начала напевать голосом Элмы. И хотя она задавала более или менее те же самые вопросы и получала на них более или менее такие же ответы, как в тот первый вечер в гостиной, она, как и тогда, плакала от счастья, когда сеанс закончился. Мы оставались там еще некоторое время, беседуя с мистером и миссис Айртон, которые потеряли обоих своих сыновей в эпидемию холеры. Я пригласила их зайти к нам на чашку чая на следующей неделе, полагая, что все пойдет хорошо. Некоторое время казалось, что так оно и идет. Маменька по-прежнему способна была думать только об Элме, ничто другое ее не интересовало. Она отказалась от возможности носить очки на том основании, что нет ничего такого, что ей нужно было бы видеть. Но я была в таком восторге, ведь она теперь стала общаться с другими людьми. что меня нисколько не беспокоило то, что все их разговоры были об утратах, понесенных в этом мире, и о радостных встречах в мире загробном. Спиритическое общество собиралось два раза в неделю, а между сеансами я порой сидела с миссис Визи на скамье перед приютом для найденышей. Там она обучала меня искусству быть спиритом-медиумом, всегда основываясь на понимании, что мы просто стремимся помочь духам выполнить их задачу, и предлагала послание, которое Элма могла бы передавать другим участникам сеансов. Со временем я поняла, что она готовит меня себе в преемнице, хотя я никогда не была уверена в ее истинных мотивах, как никогда не была уверена в том, действительно ли она верит в свой дар или нет. Я подозреваю, что, как и у меня, у нее бывали проблески спиритического дара, мимолетные и не вполне определенные, приходящие к тебе, когда их менее всего ожидаешь. Миссис Визи утверждала, что между нами существует духовное родство. Однако я сознавала, что нас еще связывают и наше откровенное признание друг другу. Ни одна из нас не могла бы позволить себе раскрыть секреты другой. И я иногда поражалась, почему она выбрала меня. Еще я заметила, что добровольные даяния возрастали по мере того, как развивалось наше сотрудничество. Все деньги, разумеется, шли миссис Визи. Однако, хотя меня порой мучила совесть, обман не казался мне таким уж дурным делом, раз он совершался ради маменьки. Наше общество вовсе не было обществом людей знатных. В него входили обедневшие мелкопоместные дворяне, респектабельные дамы, сами ведущие свой дом, люди, представляющие не очень хорошо обеспеченную часть своего сословия. Большинство участников сеансов, и в их числе, разумеется, моя маменька, стремились, а то и просто решили раз и навсегда верить всему, что бы ни сказал им их медиум. И с помощью миссис Визи я стала обретать репутацию, которая меня и радовала, и тревожила. Я должна признаться, что наслаждалась властью, которую эта репутация мне даровала. Ведь к моим словам жадно прислушивались взрослые мужчины и женщины. А порой, хотя я никогда не была в этом вполне уверена, я ощущала, что мой притворный транс превращается в настоящий. Звуки нарастали, становились громче. Потрескивание углей в камине, едва слышное посвистывание астматического дыхания мистера Кармайкла. И вот уже кровь плещет и гремит у меня в ушах, и звуки начинают обретать форму, становятся словами или, вернее, тенями слов. Будто это чья-то беседа, услышанная на большом расстоянии. И все же, чем больше я этим занималась, тем меньше я верила во все относящееся к миру духов, которых мы с такой уверенностью вызывали и цитировали. Я надеялась, что маменьку удовлетворят регулярные послания от Элмы, но по мере того, как надвигалась осень и дни становились все короче, у нее все чаще стал снова появляться прежний затравленный взгляд человека, неотступно терзаемого печальными мыслями. «Как она может быть уверена?» — спрашивала она, что это и вправду говорит Элма. «И почему я не могу вызывать ее дома?» Я пыталась предупредить эти вопросы, объяснив, что первый вызов Элмы был избранным ею самой, способом вовлечь нас в кружок миссис Визи. Однако мои уверения звучали неубедительно даже на мой собственный слух. Слышать голос Элмы маменьке стало уже недостаточно. Он ничего не доказывал. Моя мать хотела видеть Элму, коснуться ее, подержать на руках и, услышав от других участников сеансов, что есть такие медиумы, которые могут делать духов видимыми, она стала задаваться вопросом, почему же я не отвезу ее к такому медиуму? И, наконец, произнесла этот вопрос вслух. Миссис Визи неодобрительно относилась к манифестациям, проявлению духов. Использование кабинета, утверждала она тоном праведницы, явный признак жульничества. Но воспользоваться этим аргументом в разговорах с маменькой мне вовсе не хотелось. Я думала о том, чтобы составить послание от Элмы в соответствии со строкой «Блаженны те, что не видели, но все же уверовали». Однако я сомневалась, что это утолит ее неукротимую жажду. Поэтому я решила сама посетить сеанс с манифестацией В надежде отыскать кого-то, кто сможет предъявить убедительный образ Элмы угасающему зрению моей матери. Некоторые члены нашего кружка говорили мне, правда, так, чтобы не слышала миссис Визи, а некой мисс Карвер, чьи сеансы проходили в доме ее отца на Мэрилебоун Хай-стрит. Говорили, что Кейти Карвер очень миловидна и способна не только вызывать своего хозяина, столь же привлекательного духа по имени Арабелла Морс, но и целый полк духов. Только когда я уже благополучно обеспечила себе место на очередном сеансе мисс Карвер и внесла гинею на благотворительные цели, мне пришло в голову, что нужно было назваться вымышленным именем. Мисс Лестер, молодая женщина, принявшая от меня деньги, провела меня в тускло освещенную комнату, обставленную точно так же, как наша на Лэмпс Кондуит Стрит. Только кроме круглого стола тут были еще и ковры. Свечи горели на столе и внутри алькова в дальнем углу комнаты. Альков был небольшой, величиной примерно в 6 квадратных футов, с тяжелыми драпировками от потолка до пола, подвязанными впереди, чтобы показать, что в алькове нет ничего, кроме простого стула с прямой спинкой. Когда все места за столом были заняты, всего нас было там, я думаю, человек 15, появилась сама мисс Карвер. И все джентльмены поднялись на ноги и приветствовали ее поклоном. Она была действительно хороша собой, небольшого роста, полногрудая, со светлыми волосами, заплетенными в косы и уложенными вокруг головы. Одета она была в простое и свободное белое платье из муслина. Мисс Лестер представила нас по очереди. Участники сеанса были одеты гораздо более тщательно, чем в кружке миссис Визи. Но единственное имя, которое мне запомнилось, было имя мистера Торна, высокого, светловолосого, молодого человека, сидевшего за столом напротив меня. Что-то в выражении его лица, тень саркастической усмешки, привлекло мое внимание. И я заметила, что мисс Карвер посмотрела на него очень пристально, когда подошла его очередь быть представленным. Я знала, что во время таких сеансов медиум сидит внутри кабинета, но была очень удивлена, когда по сигналу мисс Карвер несколько мужчин, но не мистер Торн, прошли следом за нею в альков и под наблюдением мисс Лестер накрепко привязали ее к стулу чем-то вроде шелковых шарфов. Узлы были проверены. Мужчины вернулись на свои места. Мисс Лестер погасила свечи в кабинете, задернула драпировки и попросила всех нас взяться за руки. «Вы не должны нарушать круг, если только дух не пригласит вас это сделать», — сказала она. «Такие манифестации — очень большое напряжение для мисс Карвер. Если вы не станете поступать точно так, как вам сказано, вы можете причинить ей вред». После этого она попросила нас спеть гимн «Господь наш Спаситель во веки веков», забрала канделябр и тихо вышла из комнаты,